Глава 12. «Я богиня диванов», — прокомментировала Цветкова. Она лежала на большом мягком диване, упакованном в целлофан. «Не вознесись на небеса», — ответил ей Виталий Николаевич, развалившись на другом диване. «А мы думали, без удобств поедем, а тут тебе удобств получше, чем в СВ». Колобок посадил их в вагон, загруженный мягкой мебелью, так что Яна и Виталий Николаевич имели не по одному спальному месту, как по билетам, а сколько хотели. Продуктов и питья они взяли с собой предостаточно. «Хорошо, едем», — сообщил Виталий Николаевич, пребывающий в прекрасном настроении. «Неплохо», — согласилась с ним Яна. «Жаль, окон нет. Я люблю любоваться пейзажами за окном». «Зато не дует», — прокомментировал Лебедев, откусывая сырокопченую колбасу прямо от батона. «А меня еще один вопрос мучает», — вздохнула Яна. «Не мучайся, доверься мне, я же твой мужчина». Майор продолжал пребывать в империях, скорее всего, от осознания того, что причиной исчезновения Яны стали обстоятельства криминального характера, а вовсе не испытываемая к нему неприязнь. И теперь Лебедев расслаблялся после нервного напряжения на мягком диване с едой и выпивкой. «А тебя не напрягает, что мы не можем открыть вагон изнутри?» «А зачем его открывать? Или тебе компания не нравится? Меня так все устраивает», — подмигнул он ей. Но Яна категорически не разделяла его хорошего настроения. «Мы даже не сможем понять, приехали или нет». «Остановились, значит, приехали», — хихикнул майор. «Ты что, серьезно, ничего не понимаешь? Мы же здесь как в саркофаге. Магазин на диванах, твою дивизию. Для нас с тобой остановка случится только тогда, когда откроют дверь. А вдруг по дороге кому-нибудь станет плохо?» «Яна, почему ты сразу думаешь о плохом? Что с нами может случиться? Мы здоровые и молодые люди». «Приступ аппендицита, например», — выпалила Цветкова. «У меня вырезали». «Заболит зуб мудрости», — выдвинула следующую версию Яна. «Все зубы мудрости мне давно удалили в твоей клинике, так что эта опасность мне не грозит», — отмахнулся он. «Закружится голова, захочется свежего воздуха глотнуть», — не сдавалась Яна. «Ты, главное, не думай об этом, и все будет хорошо. Если будет надо, я выгрызу для тебя окошко», — пообещал следователь. «А когда прибудем на место, человек Колобка нам откроет». «Точно?» «Яна, но почему-то стала всего бояться. Это на тебя не похоже». «Да, действительно. С чего это я стала такая нервная? Со мной же ничего в последнее время не происходило. Это ты пил коньяк и жрал шашлыки», — воскликнула она. «Ладно, ладно, не кипятись. Давай вина налью, расслабишься». «Не хочу я ничего», — капризничала Яна. Состав уже набрал скорость. Их шатало и мотало, и я не закралась еще одна крамольная мысль. «Виталий, меня может укачать. Болтаемся, как селедка в бочке». Виталий сел рядом и обнял ее. «Расслабься, — говорю. В любом случае, мы отсюда уже не выберемся. Придется ехать», — рассмеялся он. «Дурак!» — нервно дернула плечом Цветкова. «Ты видел этого Колобка? Какой у него на юге может быть человек? Я вообще сомневаюсь, что он о нас кому-нибудь сообщит». «Да ты и правда боишься? Сама подумай. Этот вагон завален диванами. Кому-то же они нужны. А значит, за ними точно кто-то придет». «А вдруг вагон отцепит и отгонят на запасной путь? Постоит там недельку-другую, а то и месяцок», — предположила Яна. Виталий Николаевич, который уже пребывал в состоянии легкого подпития, захохотал. «На несколько дней еды нам хватит, а вот про месяц я как-то не подумал». На секунду он задумался. «А как ты думаешь, машинисту про наше существование в этом вагоне известно? И вообще хоть кому-нибудь, кроме Колобка?» «Нет, конечно, мы же никому ничего не платили. Интересно, Артур Константинович в курсе, что нас так воткнули? Или он нам отомстить захотел? Зачем?» «Слушай, значит, нам ничего не остается, как расслабиться. Это же намек». И майор придвинулся к Цветковой. «На что?» «Мы едем почти что в медовый месяц, а тут столько диванов. Хочешь, я доставлю тебе незабываемое удовольствие на каждом из них», — икнул Виталий Николаевич. «Ты забудешь и про день, и про ночь». «Опять ты за свое», — покачала головой Яна. «Мы уже говорили об этом. И уж точно я не буду этим заниматься в товарном вагоне на чужих диванах, да еще на всех. Тебе пить совсем нельзя». Виталий Николаевич тяжело вздохнул. «Ладно, отстал. Что, я насильник, что ли?» Он снова налег на еду и выпивку. Яна присоединилась к нему. Открывая шампанское, Виталий Николаевич чуть не выбил Цветковый глаз. Его развозило все больше и больше, нарушилась координация. Яна не могла на него ругаться, потому что ей было неудобно за свое поведение. Получалось, что она все время отталкивает Лебедева, и Цветкова стала себя корить за то, что подала человеку напрасную надежду. Ей действительно было неприятно, когда майор даже прикасался к ней. Может, надо было себя пересилить, переспать с ним один раз, а потом все пошло бы как по накатанной. Но такие мысли посещали Яну в минуты раскаяния. А в те моменты, когда старый друг пытался ее обнять или поцеловать, Яна только и делала, что шарахалась от него. Ситуация, в которой они оказались сейчас, ей крайне не нравилась. В самом деле, в замкнутом пространстве Яна ощущала какое-то беспокойство. Ну а дальше началось самое интересное. Виталий Николаевич оказался настоящим мужиком. Мужик сказал, мужик сделал. Пообещал Цветковой незабываемые ночи день, выполнил. Виталий Николаевич то ли перепил, то ли переел, то ли чем отравился, но его начало рвать. Яна пришла в ужас. Лебедева шатала, мутила, и он бледнел на глазах. «Как же меня растрясло, Яна! Я сейчас умру!» «Господи, да успокойся! Попей воды!» Цветкова не знала, чем ему помочь. «Ты издеваешься? Я ни пить, ни есть! Ой, извини!» И приступ начался снова. «Фиг ли ты нажрался, как свинья!» — не сдержалась Яна. «Давай приляг, что ли!» Виталий Николаевич развалился на широком диване в полубеспамятстве. Яна села рядом и принялась обтирать ему лицо минеральной водой. Лучше майора не становилось. Его трясло. К тому же он обильно потел. Яна решила, что это от упаковочной пленки. Она своими длинными острыми ногтями разорвала целлофан на одном из диванов и помогла Лебедеву перебраться туда. Однако приступы не прекращались. «Я запачкаю тут все, лучше отойди», — простонал майор. «Ничего, переживу. Виталий, дело плохо. У тебя отравление, тебе в больницу надо». «Еще чего, в первый раз, что ли? Только воздуха маловато. Зря мы ввязались в эту авантюру, Цветкова. Точно, с тобой живым никуда не доберешься». «Ой, опять! Устроил я романтическую ночь!» Попробовал еще посмеяться Виталий Николаевич. «Береги силы! Что же делать?» Когда освобождать желудок было уже нечем, Лебедев несколько затих. Щеки у него ввалились, губы покрылись коркой. «В больнице в таких случаях капельницу ставят, чтобы обезвоживания не было», — подумала Яна. «Пусть немного поспит, измотался организм, хоть отдохнет». Запах в вагоне стоял просто отвратительный, Яну саму тошнило. Зря она думала, когда вырвалась из подвала, что теперь-то у нее все наладится и начнется отпуск. Вагон громыхал, качаясь из стороны в сторону. Даже мягкие диваны не спасали. Яну незаметно сморила. Проснулась она от резкого толчка. Виталий Николаевич застонал и тоже открыл глаза. На лбу выступила испарина. «Что?» — разлепил губы следователь. «Не знаю. Остановка, наверное. Ты как?» «Мутит. Только нечем». «Оно и понятно», — нервно дернула плечом Яна. «Налей водочки», — попросил Виталий Николаевич. «С ума сошел? Какая еще водочка?» — удивилась Яна. «Простерилизовать все внутри», — пояснил он. «Обойдешься. Слизистая воспалена. Опять тебя рвать будет. Слышишь, какие-то голоса». «Рабочие, наверное, пути проверяют», — ответил Виталий Николаевич. «Ну, хоть воды дай». «Фу, от тебя такой перегар. Воды дам. Может, позвать на помощь, чтобы нас открыли?» — спросила Яна. Она подошла к двери и прислушалась. «Что там?» — спросил Виталий Николаевич. Цветкова, замерев на месте, прижала палец к губам и поманила Лебедева к себе. Виталий Николаевич с трудом встал, держась за спинку дивана, и подошел к Яне. Из-за двери доносились мужские голоса. «Ты уверен, что этот вагон?» «Я, в отличие от тебя, нахожусь в адеквате и помню номер. К тому же, видишь, метка стоит. Товар здесь». Виталий Николаевич прошептал Яне на ухо. «Может, это за нами? Все-таки не звери пометили вагон, где едут живые люди». «Не думаю, что людей, то есть нас, назвали бы товаром», — не согласилась с ним Цветкова. «Тогда они за диванами. Надо будет как-то объяснить, почему мы здесь оказались». «Ты себя видел? Нам в жизни этого не объяснить», — отрезала Яна. «И почему они пытаются взломать замок, а не открыть его? Если они за диванами...» «Черт, они хотят их своровать», — догадался Виталий Николаевич. «Я же говорил, диваны дорогие, за ними точно придут». «Сейчас твоя радость совсем неуместна», — отметила Цветкова. «Лучше бы не приходили. Давай спрячемся». «Яна, куда? В диван, что ли?» «В вагоне шум какой-то», — донеслось снаружи, и Яна с майором замерли. «Да не, вроде тихо. Послышалось. Там товара на несколько миллионов. Давай поскорее его заберем, иначе шеф нам голову оторвет. А там уж сам пусть разбирается». Яна на цыпочках отошла в сторону и поманила Виталия Николаевича к себе. Жестом она показала ему, чтобы он разобрал диван, и тут же улеглась в ящик для белья. «И что дальше?» — спросил Лебедев. «Закрывай меня и прячься в другой диван. Не нравятся мне эти люди, и нарываться на неприятности нам не стоит». «Тогда я к тебе. В тесноте да не в обиде». И майор быстро нырнул к Яне, сильно вдавив ее в стенку. «Что ты делаешь? Уйди отсюда! Мне и так тесно! Здесь полно других диванов!» — возмутилась она. «Ты худая, поместимся!» — и зашипел на Яну. «Тихо! Слышишь?» Яна затихла, прижавшись к нему, хоть ей трудно было даже дышать. Лязгнул замок, послышались шаги, глухие голоса. «Я сейчас чихну», — прошептала Цветкова. «Терпи». «Как?» Мужчины, ругаясь, что-то двигали или тащили. Яна покрылась крупными каплями пота, руки и ноги затекли. В какой-то момент их диван стало дергать из стороны в сторону, и Виталий Николаевич шепнул ей на ухо. «Похоже, мы поехали дальше». «Господи, подними наконец-таки эту крышку, освободи меня!» Виталий выполнил ее просьбу, выглянул наружу и огляделся. «Никого. Вынес он вердикт и, кряхтя, выбрался из дивана, а потом вытащил Яну. «Ну вот, не получилось поваляться на диване, хоть поприжимался к тебе в диване». «Очень смешно», — фыркнула Цветкова. «Интересно, зачем они приходили?» «А что пропало?» — задал встречный вопрос Виталий Николаевич. «Не знаю». «Ты слышала? Один из них вроде заметил, что тут бутылки и еда». «Ага, а другой сказал, что здесь воняет, словно едет парочка скунсов». «Такого не говорили», — надулся следователь. «Смотри, одного дивана не хватает!» — закричала Яна. «Получается, сперли диван-то? Фу, пронесло. Ладно, едем дальше». «Яна, я все-таки выпью водочки», — вздохнул Виталий Николаевич. «Мне надо простерилизоваться. Честно говорю, чуть не помер, как плохо было. Даже не знаю, с чего. Надеюсь, тот, кто заказывал эти диваны, не очень расстроится, что один из них доставит, извините, с человеческими отходами». «Ага, а еще один украли. Но надеюсь, что мы смоемся отсюда быстрее, чем придут за мебелью», — согласилась Яна. «Налей мне тоже. Я так перенервничала, что сопьюсь я с тобой». «Не успеешь». Яна с Лебедевым выпили, закусили и продолжили путь, стараясь не обращать внимания на трясущийся вагон, темноту и неприятный запах. Они очень мило поболтали и легли спать на одном диване, прижавшись друг к другу. Перед глазами Яны снова как наваждение встало лицо Мартина с искренней открытой улыбкой и темными лукавыми глазами. Ей казалось, что он снова нежно ее целует, крепко обнимая. Но в какой-то момент объятия Мартина стали болезненными. «Вставай, вставай!» — донеслось до Цветковой. Яна вздрогнула и открыла глаза, но не сразу возвратилась в действительность. При этом из груди ее вырвался страдальческий стон. «Яночка, ты что, проснись! Ты кричишь во сне!» — будил ее Виталий Николаевич. Она уставилась на него пустыми глазами, из которых текли слезы. «О, Господи!» Яна присела на диване и тряхнула головой. «Извини, наваждение какое-то. Все, я здесь. Что ты суетишься?» «Яна, нам надо срочно выбираться отсюда», — сообщил Виталий Николаевич, по-прежнему несколько бледный и поникший. «Куда же мы сойдем?» — не поняла она. «Вроде еще едем». «Вот именно. Пока мы едем, мы живем. Ты так мило уснула у меня на плече, а я все лежал и думал. Бессонница у меня. Эти мужики сказали, что товары здесь на миллионы, и вытащили один диван, так?» «Так». Цветкова еще не совсем понимала, к чему он клонит. «Ты серьезно думаешь, что обычный диван, которых тут десятки, стоит миллионы? Яна, внутри дивана было что-то спрятано, 100%. Наркотики, оружие, алмазы. А почему вместе с диваном выгрузили? Не легче ли было вытащить все?» — спросила Яна. «Для маскировки. Так и повезут. Даже если пост дорожной службы остановят, то диван и диван вряд ли будут заглядывать». «Хорошо, вынесли и вынесли. Доедем до места, сообщим, кому следует». Отмахнулась Цветкова и вздохнула. «Уж поскорей бы доехать. Когда же нас дотрясет до места?» «Мы не доедем, нам надо сваливать. Если с нами ехала крупная партия, не знаю чего, этот диванчик обязательно будут встречать серьезные люди. Да нас с тобой на ремни порежут. И не докажем, что мы ни при чем. Надо сваливать, Яна, серьезно говорю. А по моим ощущениям, скоро мы уже приедем». Его нервное состояние передалось и Яне. «Интересно, а как мы отсюда выйдем? Может, подождем остановку?» «Следующая остановка может для нас стать последней. Я сейчас что-нибудь придумаю». Виталий Николаевич отодрал с одного из диванов поручень и начал возиться с дверью вагона. Наконец, дверь сместилась в сторону, в нос ударила струя свежего воздуха. «Опа, а на улице-то вечер. Собираем вещи, сейчас будем прыгать». У следователя прорезался командный голос. «Ты серьезно?» «Как никогда. Сбросим вещи и сами следом, потом найдем их». Яна осторожно приблизилась к открытой двери. «А поезд едет быстрее, чем казалось». «Подождем, пока будет поворачивать. Скорость при этом падает, тогда и прыгнем», — ответил Виталий Николаевич. Наконец, подходящий момент настал. Лебедев сбросил сумки и повернулся к Цветковой. «Пора». Однако сделать это оказалось не так-то просто. «Сейчас, подожди, дай мне настроиться», — попросила она. «Некогда настраиваться», — ответил ей следователь и придал ускорение. Может, Яна и мечтала пролететь изящной птицей и упасть в поле с ромашками и васильками, однако на деле почувствовала себя мешком с картошкой, который швырнули на цементный пол в амбаре. После приземления вокруг нее поднялось облако пыли. Яна закашлялась и услышала глухой звук, прилетел второй мешок. Цветкова улеглась на землю и посмотрела в темное звездное небо, заодно стараясь понять, не сломала ли она себе что-нибудь. Поезд, стуча колесами, умчался вдаль. «Докатилась. Валяюсь, как бомж, и счастлива от этого», — подумала Цветкова. «Чего разлеглась? Цела?» Склонился над ней грязный, взъерошенный Виталий Николаевич. «Пошли вещи искать». «Тебе только вещи важны», — пробубнила Цветкова, поднимаясь. «Конечно. Вон чемодан вижу. Поцарапался немного, а так ничего. А вон и сумка. Интересно, водка не разбилась?» «У тебя одно на уме. Ты алкоголик, что ли?» — сплюнула пыль и песок Яна. «А как ты хотела? Живу один в холостяцкой берлоге. Никто не лелеет. Вот одна радость». «Слово-то какое, лелеет!» — передразнила его Яна. «Алкоголик себе любое оправдание найдет. Нет никого, пью от одиночества. Есть кто, пью из-за нее, потому что мозг выносит. А вот ты выходи за меня замуж, и увидишь, как я изменюсь. Ох, не верю я тебе, товарищ майор. Сколько лет тебя знаю, ни разу еще не удивил меня. Так ты и замуж за меня не выходила ни разу. А я что, фея, если могу внести такие разительные перемены в твою устоявшуюся жизнь? Яна попыталась взять чемодан. Иди уж, я сам все понесу, пробурчал Виталий Николаевич. А куда идти-то? Вперед через поле. Видишь, там огоньки, значит, село. Выберемся, поймаем попутку. Кто тебя в таком виде в машину пустит? Весь вагон изгадил, теперь на машину посягаешь. А где я сейчас могу помыться? Вот доедем до юга и искупаемся в море, весело сказал Виталий Николаевич. Не пугай меня. То есть в том месте, куда мы едем помыться, можно только в море? Яна, спотыкаясь о кочке, еле успевала за майором. Я не знаю. Если что, я не дам тебе пропасть. Устроимся где-нибудь поприличнее, хмыкнул Виталий Николаевич. Быстрее бы уже на месте оказаться. Такая длинная дорога. Я думаю, в ад люди быстрее добираются, вздохнула Цветкова. В ад? Переспросил Виталий. Об этом нам еще рано знать, но я думаю, пойдем мы туда вместе, рука об руку. Потому что ты мой ад, Цветкова. Здравствуйте, приехали. Что я тебе такого сделала? Я добрая и чуткая, и представляла себя... Яна задумалась. С Мартином. Закончил за нее мысль Виталий Николаевич. Представляла себя только с ним и больше ни с кем. А уж в раю он будет или в аду, ты этого даже не заметишь. Главное, смотреть ему в глаза. С чего такая пламенная речь? У Яны от разговоров про Мартина даже пульс участился. Сегодня, когда нам в этих нечеловеческих условиях удалось немного поспать, ты, прижимаясь ко мне, все время произносила его имя. И мне было и приятно, и неприятно одновременно, пояснил следователь. Яна в сумерках южной ночи все же покраснела и не нашлась, что ответить. «Ладно, не тушуйся. Будем надеяться, что тебе снился кошмар, а добрый рыцарь лежал рядом и не смог спасти тебя от дурного сновидения», — хитро посмотрел на нее Виталий Николаевич. «Если бы это было так. Воспоминания о Мартине рвут мне душу», — тихо ответила Яна чистую правду. Настало время промолчать следователю. Ему не нравилось, что у его любимой женщины, когда она говорит о другом мужчине, в голосе появляется столько боли. Это означало, что чувства к нему очень сильные. Лебедев, конечно, очень надеялся, что они пройдут. Он долгие годы был рядом с Цветковой и уже точно знал, что другая женщина ему не нужна. Виталий Николаевич давно для себя решил, что будет или с ней, или ни с кем. Он ее выстрадал, он ее заслужил. Увлечений у Яны было много, но все они рано или поздно заканчивались, потому что возникали непреодолимые обстоятельства. А у Лебедева никаких непреодолимых обстоятельств не было. Виталий Николаевич не заставил бы Яну приезжать, не стал бы ломать ее душу, а просто терпеливо ждал и очень надеялся, что эти ожидания себя оправдают. Для майора Мартин был очередным красивым, харизматичным похитителем сердца его Яны. Оставалось только ждать, когда ее чувства остынут, и она потеряет к нему интерес. Пугало другое. Раньше такого за Цветковой не наблюдалось, она никак не могла забыть Мартина. Тем временем они уже вышли на проселочную дорогу, впереди стояли покосившиеся домики. Только огней в окнах уже не было, деревня спала. Лишь придорожные столбы мерцали тусклым, мигающим светом. Виталий Николаевич огляделся. «Смотри, водоем», — указал он налево. «Какой-то пруд заросший», — заметила Яна. «Я все же искупаюсь», — сказал Виталий Николаевич. «Ты серьезно? В этой луже?» — не поверила Цветкова. «Да, я хочу смыть с себя пыль дорог, и не только. Ты со мной?» «Нет уж, я на берегу подожду», — ответила Яна. Виталий разделся и даже попытался вытрясти одежду, подняв облако пыли. «Отвернись, я и трусы сниму», — подмигнул он Яне. «Ой, что я там не видела?» Фыркнула Цветкова, тем не менее отвернулась. Виталий разбежался и с каким-то звериным криком плюхнулся в воду. «Точно, не доберемся мы до места», — подумала Цветкова и словно сглазила, потому что после плюха в воду наступило затишье. Яна ждала, прислушиваясь, и, наконец, не выдержала и повернулась к пруду. «Эй, Виталик!» Она всматривалась в воду, а в душе поднималась волна тревоги и беспокойства. «Не шути так! Виталий, я серьезно! Господи, этого не может быть! Твою же мать!» Яна, не раздеваясь, бросилась в пруд. Она ныряла, пока хватало сил, а когда выныривала, кричала и все время шарила руками вокруг себя. Наконец Цветкова наткнулась на майора и вытащила его на берег. Виталий Николаевич ни на что не реагировал. Яна сделала ему искусственное дыхание. Майор закашлялся, вода вышла из легких. Убедившись, что сердце у него бьется, Цветкова как сумасшедшая побежала в деревню и принялась стучать в каждый дом. Залаяли собаки, включился свет. На пороге крайнего дома показался крупный мужчина в черных семейных трусах, майке и с охотничьим ружьем наперевес. «Чего надо? Чего шумишь?» — обратился он к Цветковой. «Человек утонул! Помогите мне!» «Где утонул?» — не понял мужчина. «Вон там, в пруду!» — указала рукой Яна. «Да как там утонуть можно? Пьяный, что ли?» «Помогите! Он нырнул и пробил чем-то голову!» — начала заводиться Цветкова. «Я сейчас скорую вызову». Мужчина вернулся в дом, вызвал медиков, накинул олимпийку и вышел к Яне, по-прежнему в трусах, но уже без ружья. «Но пойдем, посмотрим». По дороге он завернул в сарай и вывез оттуда строительную тележку на одном колесе. «Мы что, его в этом повезем?» — спросила Яна. «Нет, я твоего алкаша на руках понесу. Местные из этой заводи давно помойку сделали. Чего вас понесло купаться?» «Испачкались по дороге», — туманно ответила Яна, еле успевая за его семимильными шагами. «В какой такой дороге? А где машина?» — поинтересовался мужчина. «Дядя Вова, помощь не нужна?» — донесся мужской голос. «Сами разберемся», — отмахнулся мужчина. «Вас дядя Вова зовут?» — поинтересовалась Цветкова. «А я Яна». «Не могу ответить, что приятно. Я уже спал». «Так какой дорогой вы приехали?» — повторил он вопрос. «Железный», — ответила Яна. «Так здесь остановки нет. Вы что, с поезда спрыгнули?» — усмехнулся дядя Вова, и Яна истерично рассмеялась в ответ. Когда они подошли к майору, тот стонал. Яна кинулась к нему. «Виталик, ты видишь меня? Слышишь? Скоро будет помощь!» «Не тормоши его, голова — это серьезно», — предостерег Цветкову дядя Вова. «Пусть медики разбираются». Он поднял Виталия и неловко завалил его в тележку. «Одежду забери, прикрой его», — скомандовал дядя Вова и с трудом покатил тележку в обратном направлении. «Тяжелый мужичок. Он тебе кто?» «Жених вроде как». «Так жених или вроде как? Чай не девочка 18 лет, уже давно надо было определиться». «Вот как раз в моем возрасте определиться гораздо труднее», — не согласилась с ним Яна. «Куда вы меня тащите, черти?» — спросил Виталий Николаевич. «В больничку тебе надо, мужик», — ответил ему дядя Вова. «Так заживет», — застонал следователь. «Нет уж, такие пробоины в тыкве штопать надо, точно тебе говорю. Я бывший ветеринар. Я даже корову с таким рассечением в поле не отпустил бы». «Я не корова, я бык», — ответил Виталий Николаевич и потерял сознание. «А вот и медики подъехали. Вовремя. Карета подана», — сказал дядя Вова. Яна увидела старую машину скорой помощи, заляпанную грязью с неработающей мигалкой. Виталия положили на носилки, причем он после путешествия в тележке стал еще грязнее. Яна села в машину следом и поблагодарила дядю Вову. «Спасибо большое». «И вам не хворать», — ответил тот. «С головой у нас, конечно, не очень», — сказал Яне врач, когда машина тронулась в путь. «В смысле?» — не поняла Цветкова. «У вас с головой не очень. Зачем мне эта информация, или я должна напрячься?» «Не у меня лично с головой не очень», — пояснил врач, повертев пальцем у виска. «А в больнице нашей местной, куда мы вас везем? Нейрохирурга, например, нет. Обычный хирург может зашить рану, а если что серьезное, дальше транспортировать надо», — пояснил врач. «Дальше и будем думать. Сейчас надо кровь остановить», — ответила ему Яна, всем своим худым телом и особенно пятой точкой понимая, почему все жалуются на российские дороги. «Зачем в наши края?» — спросил врач. «Отдыхать». «А этот пруд за море приняли?» — рассмеялся он. «Так получилось вот, не доехали», — ответила Яна и задумалась. Видимо, они с Лебедевым выглядели как люди, которые никогда в жизни не видели море и с радостью кинулись в какую-то лужу. «Долго путешествуем, хотели освежиться», — попыталась оправдаться Цветкова. «Помыться вам не помешает», — хмыкнул водитель. До больницы они ехали недолго. Виталий от резкой качки и толчков периодически приходил в себя, причем с разным настроением. Он то слезно просил Яну не оставлять его, то нещадно матерился. «Сейчас в приемном отделении скажу, чтобы сразу в хирургию поднимали», — сказал врач. «А потом и вас посмотрю». «Меня? Меня не надо. Со мной все хорошо», — ответила Яна. «А по виду не скажешь». Виталия Николаевича увезли на каталке в недра больницы, а Яна присела на жесткий стул в приемном отделении. К ней подошла молоденькая медсестра. «Максим Анатольевич велел отвезти вас в палату, чтобы вы отдохнули. Вещи тоже отнесем». «Максим Анатольевич?» — переспросила Цветкова. «Это врач, с которым вы приехали». «Спасибо ему большое, очень чуткий человек. Отдохнуть мне не помешало бы, хотя я переживаю за своего друга». Яну проводили в палату номер 3. На одной из коек лежала женщина с гипсом на руке. «Вот, располагайтесь. Вашего знакомого скоро прооперируют и тоже отвезут в палату», — сказала медсестра. Санитар внес сумку и вкатил чемодан на колесах. Женщина с гипсом открыла глаза и с интересом посмотрела на Цветкову. «А я могу его увидеть сразу после операции?» — спросила Яна. «Я к вам сама приду и все сообщу», — пообещала медсестра и ушла. «Приезжая?» — спросила женщина в гипсе. «Меня Люда зовут». «Яна. Да, мы вот ехали на море и немного не доехали», — ответила Цветкова. «Не очень удачно начался отпуск», — кивнула Люда. «Бывает. А я недалеко живу. Полезла на чердак, ступенька на приставной лестнице сломалась, и вот. Вроде и упала в сено, но это не помогло. А ты тоже упала?» — поинтересовалась Люда. «Я? Да, с поезда, но все обошлось, тьфу-тьфу-тьфу». «А тот, с кем ты была, что-то сломал?» «Голову повредил, но уже позже, когда в одном неудачном месте искупаться задумал», — ответила Яна. «А что вы с поезда-то прыгать удумали? Зайцы, что ли?» — — спросила любопытная женщина. Этот вопрос поставил Яну в тупик. Устав от болтливой соседки, Яна сказала. «Я пойду в душ схожу. Извините, у вас есть мыло или шампунь?» Люда растерялась. «Нет, я только поступила, дочка еще не принесла». «Ладно, так схожу», — встала Яна. «В конце коридора направо!» — крикнула ей вслед Люда. «Найду». Яна вышла в больничный коридор и испытала неприятный момент дежавю. Больница была чистая и, даже если так можно выразиться, уютная. Душ тоже закрывался. А еще на раковине Яна нашла общественное мыло. Она с большим удовольствием приняла душ, не обращая внимания на то, что в помещении пахнет сыростью и плесенью. Плохо, что она забыла взять чистую одежду, пришлось надевать грязную. Яна вернулась в палату с одной только мыслью — переодеться в чистое и сухое. Однако, взглянув на чемодан, она сразу поняла, что он сдвинут с места. Когда же Цветкова его открыла, неприятный холодок пробежал по спине. Она могла поклясться, что вещи лежали не так, как она их укладывала. «Ну что, помылась? Выглядишь лучше. Вода хоть теплая? – щебетала Люда. Яна не хотела даже думать о том, что соседка по палате в ее отсутствие копалась в чемодане. Но не пойман, не вор. «Медсестра заходила, принесла тебе снотворное. Сказала, чтобы ты обязательно выпила», — продолжала тараторить Люда. «А про Виталия, ну, про моего друга она ничего не говорила?» — спросила Яна. «Вроде все хорошо. Его перевели в палату, но сейчас к нему нельзя. Он слаб после кровопотери, ему тоже дали снотворное», — ответила Люда. «И ты прими, завтра встретитесь». У Яны от ее непрекращающейся болтовни заболела голова. Она направилась к выходу. «Ты куда?» — тут же спросила Людмила. «Я к кулеру за водой, таблетку запить», — вынуждена была объясняться Яна. «Ой, там у кулера пакетики с чаем лежат и сахар. Принеси мне, пожалуйста. Сахара 2 куска». «Хорошо», — пообещала Яна и взяла таблетку с тумбочки. Как врач, она, конечно, хотела бы знать, что ей выписали, но таблетка была без опознавательных знаков. Подойдя к кулеру, Яна обнаружила, что в нем закончилась вода. Здраво рассудив, что на другом этаже может стоять такой же, но с водой, Яна пошла по коридору в поисках лестницы. Она поднялась на этаж выше и двинулась по коридору. «Ординаторская, главный врач, завхоз», — читала Яна таблички на дверях. «Похоже, это административный этаж, а не клинический». Дверь, на которой висела табличка, заведующей хирургическим отделением, была приоткрыта. Яна по инерции заглянула внутрь и остановилась, как вкопанная. Она даже боялась мигать. Прямо на нее смотрел недостающий диван из вагона. Цветкова узнала его сразу. «Да мало ли похожих диванов? Я что-то путаю», — пыталась успокоить себя Цветкова. «Я и там, в вагоне, не была уверена, что именно его вынесли». Ноги сами понесли ее в пустой кабинет. Она принялась осматривать диван в поисках следов загрязнений. «Точно он», — поняла Яна, и в это время за ее спиной раздался мужской голос. «Так-так, вам все же не спится? Что вы тут делаете?» Яна резко развернулась и попыталась всем своим видом изобразить глупую непосредственность. Обладая большими невинными глазами, у нее это хорошо получалось. «Я все жениха своего ищу, смотрю заведующей хирургией. Дай, думаю, спрошу, что с ним и где он. Ой, а это же вы!» Узнала она врача со скорой помощи. «Я здесь и швец, и жнец, и на дуде и грец. Разрешите представиться, Максим Анатольевич?» Протянул он Цветковой руку. «Я и на скорой по вызовам, и хирургам, и терапевтам. И не поверите, даже роды однажды приходилось принимать». «Охотно верю». Яна глупо улыбнулась. «Присаживайтесь», — указал Максим Анатольевич на злополучный диван. «Спасибо. Какой удобный диванчик», — сказала Яна. «Мне тоже нравится», — улыбнулся врач и сел за стол. «Когда мы ехали в скорой, вы сказали о хирурге в третьем лице. Вот я и удивилась, что это были вы лично», — начала кокетничать Яна. «Иногда стыдно признаваться в том, что работаешь везде. Словно тебе очень нужны деньги. Народ будет косо на тебя смотреть, мол, какой же ты врач, если за все хватаешься, понимаете? Вот я и... А как вы оказались на месте несчастного случая?» «Что же происходит?» — подумала Яна. «Уже второй человек так дотошно интересуется, как мы там оказались». «Второй, а кто первый? Так соседка же по палате». «О чем задумались?» — мягко спросил Максим Анатольевич. «Как там состояние Виталия?» — спросила Яна. «С ним все будет хорошо. Я зашил голову, кость цела. Сотрясение мозга по некоторым симптомам присутствует, но это пройдет. Он, конечно, слаб, но сейчас спит. Чего и тебе не помешает?» Вдруг перешел на «ты», Максим Анатольевич. «Не хочешь переночевать у меня здесь?» «Здесь?» — переспросила Яна. «В смысле?» «На этом большом, уютном диване. А почему нет? Мы вместе подождем, когда проснется твой жених. Поздороваемся с ним, и я пожелаю вам счастливой дороги». Максим Анатольевич внезапно подсел к ней на диван и приблизился. «Даже так?» — смутилась Яна, которой больше всего хотелось узнать содержимое дивана. «Мы взрослые люди, и если выдался шанс провести хороший вечерок в приятной компании, то почему бы и нет?» «Расслабиться у вас есть чем?» — кокетливо спросила Яна. «Я же не совсем пациент, мне можно». «Что мадам предпочитает?» Что-нибудь покрепче. Хотя и от шампанского мадам тоже не откажется», — ответила Яна. «Один момент. Никуда не уходи». Максим Анатольевич метнулся из кабинета. Яна подскочила с дивана и приподняла край. Изображение поплыло у нее перед глазами. «Точно! Как Виталий говорил, начинка что надо! Столько наркотиков я не видела даже по телевизору, когда показывали репортаж о работе спецслужб!» Пронеслось в голове у Яны. Цветкова захлопнула диван и, усевшись на него, уставилась прямо перед собой. На шкафчик с лекарствами. В стеклянной дверце соблазнительно торчал ключ. Вернувшийся Максим Анатольевич застал Яну, лежащей на диване в игривой позе. «Это так необычно, провести ночь в больнице с человеком, спасшим моего жениха. Если я вас отблагодарю, это же не будет считаться изменой», — захлопала она длинными ресницами. Максим Анатольевич светился, как рождественская елка. Зазвенели стаканы, полилось спиртное. «А закусить есть чего-нибудь?» — спросила Цветкова. «Столовая уже не работает, еды нет. Конфеты!» — воскликнул Максим Анатольевич. «У медсестер всегда есть конфеты». «Так несите, мой рыцарь!» — подбодрила его Яна. Врач пулей слетал туда-обратно, и вот они уже сидели друг напротив друга, держа бокалы с шампанским. 40-градусное спиртное ждало своей очереди. Правда, шампанское было несколько мутноватым, но Максим Анатольевич этого не замечал, потому что во все глаза смотрел на Яну. «Ты очень красивая, такая яркая, неповторимая. Не смотри, что я всего лишь врач в провинциальной больнице. В скором времени я буду очень богатым человеком», — сообщил он. «Для чего ты мне это говоришь?» — хихикнула Яна. «Красивые женщины всегда находятся рядом с богатыми мужчинами. Вот и мне выпадает такой шанс», — пояснил Максим Анатольевич. «Я здесь женихом, Шалун», — напомнила ему Цветкова. «Так не с мужем ведь. Чем же богатый мужчина с высшим медицинским образованием хуже?» «Я подумаю», — зарделась Яна, волнение которой выдал бы только полиграф. Единственное, о чем она могла сейчас думать, правильно ли она рассчитала дозу снотворного. Флиртовать с докторишкой она уже не могла, ее тошнило от отвращения. В то же время Цветкова переживала, не переборщила ли и не нанесет ли вред организму местного эскулапа. Впрочем, изменить что-либо было уже поздно. «Шампанское какое-то отстойное, но я могу и другое купить», — сказал возбужденный Максим Анатольевич. «Нет-нет, кураж пойдет», — схватила его за рукав Яна. «Пьем до дна и целуемся». Максим Анатольевич, ухватившись за слово «целуемся», выпил шампанское залпом и потянулся губами к губам Яны. Она остановила его пыл легким похлопыванием по щеке. «Эй, притормози коней! Где же прелюдия?» «Ну, так уж и быть, для начала в щечку», — смягчилась Цветкова. Максим Анатольевич смачно присосался к ее холодной щеке. Яна закатила глаза, думая, «Пусть хоть так, главное, не в губы». Врач тем временем напористо пошел в атаку, и Яна с трудом от него оторвалась. «Говоришь, не очень хорошее шампанское. Что-то я не распробовала. Нальешь еще?» «Конечно», — с придыханием ответил Максим Анатольевич, очень хорошо играющий роль пылкого любовника. Он подал Яне бокал, а себе налил коньяк и залпом его выпил. Еще минут пять Яне пришлось отбиваться от его объятий и поцелуев, пока врач не сжал виски. «Ой, подожди». «Что?» — спросила Цветкова. «Что-то мутит и плывет все. Нельзя было смешивать. Яна, я буквально на минутку, не уходи никуда». Он проговорил еще что-то нечленораздельное и обмяк на диване, мирно похрапывая. «Господи, заснул! Получилось!» Яна вскочила с дивана, почувствовала, что у нее дрожат колени, и выбежала из кабинета. Мухой пролетев по этажам, она вошла в 34-ю палату. «Виталик, слышишь меня? Виталик, вставай!» Кинулась она к Лебедеву с перебинтованной головой. Майор застонал и поморщился. «Вставай, говорю!» Тряхнула она его посильнее. «Яна, ну что ты? Меня же только зашили! Прояви хоть каплю сочувствия!» Выглядел он бледным и очень уставшим. «Виталий, мы немедленно должны отсюда уходить!» «Цветкова, ты сумасшедшая! Дай хоть дожить, то есть доспать спокойно! Неужели я о многом прошу? О, Господи!» Вдруг округлил глаза следователь и даже подпрыгнул на кровати. «Что? Что такое? Не узнаешь меня? Так сильно головой приложился. Я Яна Цветкова!» «У тебя засос на щеке! Когда же ты успела? Значит, пока я тут оперируюсь, ты в тоске по своему Мартину и успела с кем-то изменить. Нам обоим!» В глазах Виталия Николаевича читались ужас и недоумение. Яна схватилась за щеку. «Где?» «Справа. Да какая разница? Что ты меня дуришь? Еще скажи, что если не слева, где сердце находится, то это и не измена». Яна вспыхнула. «Знаешь что? Это вы, мужики, просто виртуозы по части объяснений. Почему пришел домой под утро весь в духах и помаде? В жизни ни бей, ни мини кукареку, а перед женой со скалкой в руке каждый превращается в великого баснописца. Я тебе еще не жена, между нами ничего не было, и ты не имеешь права мне что-то выговаривать. Да если бы не бинты на твоей голове, я отходила бы тебя по щекам со всей дури. Наглец и подлец! Видите ли, я брежу Мартином. Вижу его во сне и наяву. Хочу быть только с ним». «Яна, успокойся». «Я теперь никогда не успокоюсь», — свесилась над майором Цветкова, сдувая длинные волосы с лица. «Мы знакомы много лет. Мы были лучшими друзьями. И я даже предположить не могла, что ты обо мне так подумаешь. Все, больше ты мне не друг». «Яночка, успокойся. Извини меня, это была просто реакция. Я люблю тебя». «Но, черт возьми, что я должен был подумать, увидев засос в пол щеки?» «Все, что угодно, только не то, что ты озвучил», — фыркнула Яна и добавила уже мягче. «Да, меня целовал один назойливый тип. Я уворачивалась, ну, как могла, и в конце концов его обезвредила». «Яна, что ты несешь? С кем ты успела уже войти в конфликт? Тебя кто-то обидел? Где он? Отведи меня к нему». Виталий Николаевич приподнялся на кровати. Сон с него как рукой сняло. «Говорю тебе, я сама с ним разобралась. Ко мне, между прочим, часто пристают, так что привыкай. Главное — это доверие ко мне». «Тебя ни на секунду нельзя оставить, это точно». «Виталий, в этой больнице находится диван, который вынесли из нашего вагона. Он стоит в кабинете заведующего хирургии. И не говори мне, что я сошла с ума. Я проверила, диван тот самый. Ты был прав, он просто нашпигован наркотиками. Нам надо сваливать отсюда», — горячо произнесла Яна. «Надо сообщить», — оторопил Виталий Николаевич. «Сначала ноги отсюда унесем, а затем обязательно сообщим». «Яна, а ты ничего не путаешь? Тебе не привиделось? Может, тебе укол какой сделали?» «Виталий, верь мне. Мне дали только снотворную таблетку, но я ее не выпила. Так что в своем уме. Говорю, вставай!» Виталий Николаевич сел на кровати и свесил ноги. «Яна, меня так мутит, и голова кружится. Боюсь, что я не смогу». «Ты хочешь жить?» Майор кивнул. «Значит, соберись, тряпка. Обопрись на меня и пошли. Зайдем ко мне в палату, заберем вещи и рванем отсюда», — уговаривала его Яна. «Это судьба Цветкова», — кряхтя, Виталий Николаевич встал с кровати. «Ты о чем?» «Сначала мы попали в этот злополучный вагон, но нам удалось сбежать оттуда. Вроде как пронесло. Но нет, мы опять оказались с этим криминальным диваном в одном месте. Нелепость какая-то». «Если бы ты не прыгнул в эту лужу и не прошиб себе голову, мы не оказались бы в этой больнице. Но я тебя ни в чем не виню. Карма у нас такая. Зато мы поможем правоохранительным органам». «Яна, я в больничном», — заметил Виталий Николаевич. «Сейчас заберем наши вещи и переоденешься», — ответила Яна. Они остановились возле третьей палаты. «Подожди здесь». Цветкова вошла в палату и сразу же наткнулась на цепкий взгляд Люды. «Вернулась? А где чай?» «На нашем этаже кулер пустой, а другой я искать не стала. В туалет захотела», — ответила Яна и, подхватив сумку и чемодан, направилась к выходу. «А куда это ты?» — спросила Люда. «Ухожу». «Как уходишь? Ночью? А кто разрешал?» Засыпала Яну вопросами соседка по палате. «А тебе не все ли равно?» Яна подошла к двери. «А ну стоять!» Вдруг крикнула Людмила совсем другим тоном. Яна обернулась. На нее было направлено дуло пистолета. «Ты что?» спросила Цветкова, медленно пятясь от двери. «Стой, где стоишь! Ты мне все расскажешь! Каким ветром тебя сюда занесло?» «А я смотрю, гипс-то у тебя не настоящий!» успела произнести Яна перед тем, как в палату ворвался Виталий Николаевич и вырубил Люду своим коронным приемом.